Борьба велась среди них за и против сохранения демократического устройства христианских общин, за и против признания существующего общественного строя, за и против окончательного разрыва с иудейством, из среды которого христианство вышло, и жестокая обрядность которого сдерживала распространение новой религии среди так называемых язычников. Отголоски внутренней борьбы в раннем христианстве мы находим в Новом Завете. В наиболее ранних христианских общинах была распространена вера в то, что Царство Божье на земле наступит в самое ближайшее время. «Истинно говорю вам», читаем в Евангелии от Матфея, «есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царство Своем». Можно себе представить, какой энтузиазм, какой прилив энергии и фанатизма вызывали подобные радужные обещания среди последователей христианства. Однако проходили годы, десятилетия, одно поколение христиан сменялось другим, а эти обещания не осуществлялись. Миллениум, тысячелетнее царство, не наступал. Верующие осаждали своих проповедников, требуя объяснить, когда же это наступит. Те же им отвечали, судя по деяниям апостолов, «Не ваше дело знать времена или сроки». Подобного рода ответы не могли удовлетворить недовольных. Руководители христианских общин стремились всеми имевшимися в них распоряжении средствами избавиться от подобного рода ропотников, ссылаясь на соответствующие места Нового Завета. В Евангелии от Иоанна Христос говорит сомневающимся и непослушным: «Кто не пребудет во мне, извергнется вон как ветвь и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Этот пассаж в особенности был дорог инквизиторам, ибо служил им мандатом для костров, венчавших аутодафе. Столь же нетерпимы к инакомыслящим и апостолы. Во втором соборном послании апостол Петр грозит недовольным жесточайшими карами, на что также будут ссылаться впоследствии инквизиторы для оправдания своих преступных деяний. Петр как бы предвидит, какие острые формы приобретает со временем борьба различных течений в христианстве, когда он пишет: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Бог, предупреждает Петр, так же беспощадно, как он карал падших ангелов, будет карать еретиков, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Петр не стеснялся в острых выражениях. Он уподобляет их псам, возвратившимся к своей блевотине, свиньям, валяющимся в грязи. «Это, — говорит разгневанный апостол, — безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы». Христианской кротостью здесь даже не пахнет. Такие же высказывания против ропотников и ругателей мы находим и в соборном послании святого Иуды. Напомнив, как Господь расправлялся огнем и мечом со слушниками в Ветхом Завете, Иуда угрожает: «Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Не менее строг по отношению к инакомыслящим и апостол Павел. В послании к Галатам он предупреждает: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». В первом послании к Тимофею Павел ополчается против бесовских ученых-аскетов, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Там же он сообщает, что предал сатане Именея и Александра, дабы они научились не богохульствовать.